Начало всех советов. Веруй в Господа и будь честен перед самим собой. Мэри Трамп, моя матушка. Теперь, оглядываясь назад, я вижу безграничную мудрость этого предельно краткого совета. Поначалу я не понимал его смысла и следовал ему лишь потому, что он казался мне правильным. Со временем до меня дошло, насколько он глубок, ибо подсказывает, как не забыть про свои базы на бейсбольном поле, когда думаешь об игре в целом. Это прекрасный совет для любого человека, независимо от рода его занятий и образа жизни.